После этого я застрочила, как пулемет. Раза два-три я курила, а так как я не люблю курить во время работы, то ходила с сигаретой по комнате и разглядывала корешки книг. На стене висело нечто необычное, такого-то никогда не видела, но притягательное матовое стекло примерно 30 на 40 в позолоченном корпусе, внутри которого было вмонтировано какое-то устройство, проецирующее цветные диапозитивы. Видимо, Каравай устанавливал у себя один из тех аппаратов, которые используют для рекламы в витринах магазинов. Диапозитивы менялись каждую минуту. Я посмотрела несколько кадров. Залитые солнцем рыбачьи деревушки, в воде отражаются лодки, выкрашенные в самые различные цвета. Как это называется, не знаю. Единственное, что я, несчастная идиотка, могу сказать, так это то, что они были сделаны на пленке «Акфакрор». Слишком давно я занимаюсь всей этой штуковиной, чтобы по тону красного цвета не определить пленку. Когда у меня начали уставать глаза, я пошла промыть их холодной водой в облицованную черными плитками ванную. Снаружи не доносилось никакого шума. Париж, казалось, был где-то далеко. Я чувствовала, что меня подавляет пустой дом, темные комнаты. В половине первого ночи я написала 30 страниц. Я стала то и дело ошибаться, словно мозг у меня превратился в сухое молоко. Подсчитав оставшиеся страницы, их было около 15, я закрыла машинку. Почувствовав, что проголодалась, я съела брешь, которую купила по дороге, ломтик ростбифа, яблоко и выпила немного вина. Мне не хотелось оставлять за собой грязную посуду, и отправилась на поиски кухни. Она оказалась просторной, обставленной в стиле деревенской столовой, с каменной раковиной, в которой покрывались плесенью две высокие стопки тарелок. Уж я-то знаю Аниту. С тех пор, как уехала в отпуск ее прислуга, она наверняка ни разу не дала себе труда даже включить тостер. Я сняла жакет, вымыла свою тарелку, стакан, вилку, нож, потом погасила везде свет и легла спать. Было жарко, но я не решилась, бог знает почему, открыть окно. Я никак не могла заснуть. Вспоминала, какой была Анита, когда я работала у нее. Раздеваясь, я не удержалась и перевернула фотографию, где она сидит голая на кресле. Я жалела, что так глупо рассмеялась при Аните. Я не хочу сказать, что нелепо расхохотаться, увидев, что хозяин дома сделал и повесил на стенку фотографию голой задницы своей жены, но просто сам смех у меня получился глупый. Когда я работала с Анитой, она много раз ночевала у меня. Она тогда жила с матерью и однажды попросила так, как она одна умела это делать, пустив в ход и ласку, и угрозу с невероятным упорством, чтобы я разрешила ей встречаться у меня с одним молодым человеком. Потом поклонники менялись, но место свидания оставалось прежним, а я, уступив раз, уже не могла набраться мужества отказать ей. В праздничные дни я уходила в кино. Вернувшись, я находила ее раздетой, с пылающим лицом, сидя на подлокотнике кресла почти как на фотографии. Она читала, либо слушала радио и курила. Ей никогда и в голову не приходило застелить постель. Самое четкое мое воспоминание — это свисающие с кровати измятые простыни, на которых я должна была спать остаток ночи рядом с Анитой. Если я делала ей замечания, она обзывала меня омерзительной девственницей и говорила, чтобы я отправлялась обратно в монастырь и подохла бы там от зависти, или же с сокрушенным видом обещала в следующий раз принимать своего поклонника на моем кухонном столе. На следующий день на работе она снова превращалась в Аниту «наплевать мне на тебя», в элегантно одетую девушку из богатых кварталов, сдержанную, деловитую, с ясными глазами. В конце концов я заснула, а может быть, лишь задремала, потому что через какое-то время я вдруг услышала голоса хозяев. Каравай сетовал, что приходится много пить и без конца встречаться с идиотами. Потом он тихо спросил меня через дверь: «Дани, вы спите? Все в порядке?» Я ответила: «Да, все в порядке, мне осталось напечатать 15 страниц». Почему-то, подражая ему, я говорила шепотом, словно боялась разбудить кого-то в этом чертовом доме. Потом я опять заснула. И, как мне показалось, в ту же минуту кто-то тихонько стукнул в дверь. Это уже наступило утро, сегодняшнее утро. Солнце освещало комнату, и я услышала голос шефа, который сказал: «Я приготовил кофе, на столе стоит чашка для вас». Застелив постель и приняв ванну, я оделась, выпила остывший кофе, который стоял рядом с машинкой, и снова взялась за работу. Шеф два или три раза заходил взглянуть, сколько мне осталось, Потом в белой комбинации, держась одной рукой за голову со вчерашнего дня, ее мучила мигрень, а другой, стряхивая пепел со своей первой утренней сигареты, появилась Анита, ища что-то, чего она так и не нашла.